звали ее Лора. Торжественно это событие в своей личной жизни, а также победу над фашистами под Орлом и Курском, майор Белоконь решил отметить большой военной игрой всего нашего свободного Преображенско-Измайловского комсомольско-пионерского потешного войска. Причем в основе игры лежала не наша основная специальность истребителей танков, а давнее истинное увлечение майора Белоконя, его неисполнившаяся фронтовая мечта, глубокий диверсионный рейд по тылам противника, вносящий панику, ужас и полную дезорганизацию в его ряды. Первая половина замысла майора Белоконя — ведение тактической и стратегической разведки в самых широких масштабах — была уже осуществлена нами на трамвайных маршрутах Реутова крестьянская застава и потом неоднократно повторялась. Устройство немецкого танка мы знали наизусть и могли поражать его гранатами с закрытыми глазами. Оставался глубокий диверсионный рейд. Перед участниками рейда ставилась следующая задача. Силами двух взводов, первого и второго, где были самые старшие и выносливые ребята, максимально соблюдая полнейшую тайну, выйти на рассвете из парка, достичь окружной железной дороги и, следуя вдоль нее, углубиться в Лосиноостровский лес. После ночевки в палатках, непрерывно неся дозорную службу, форсировать реку Яузу, скрытно войти с тыла в Сокольнический лес и разгромить штаб крупного соединения противника, расположенный в районе платформы Маленковская. В это же самое время третий взвод, отвлекая внимание врага перед его фронтом своей настойчивой активностью, будет, как штурмовая группа, напрямую пробиваться с боями из Измайлова в Сокольники через Преображенку. Враг хитер и опасен, но совместными усилиями обоих диверсионных отрядов он будет обнаружен и взят в плен вместе со всеми своими ценными штабными документами. Изображать неприятельский штаб поручалось нашим девчонкам, санитарному взводу, во главе с инструкторшей Лорой. Фланговым маневром двух взводов руководил баянист Федотыч. Командование главной штурмовой группой принял на себя сам майор Белоконь. Ранним утром летнего августовского дня сводное наше потешное войско выступило в поход. Я был в третьем штурмовом взводе. Путь наш лежал через те же места, по которым почти 250 лет назад шагали потешные полки Петра I. Когда-то здесь месили грязь подмосковных петровских сел Измайлова и Преображенского своими ботфортами огромные усатые гренадеры в зеленых гвардейских кафтанах и треуголках. Впереди них шел двухметровый русский царь с безумно вытаращенными глазами, задумавший страшно своей волей перевернуть Россию, перестроить ее на европейский образец. Островок Европы, московская немецкая слобода Кукуй, лежала всего в 2 километрах от Измайлова, там, где сейчас был расположен немецкий рынок или Лефортово. Кукуйские ветры, прилетавшие из-за реки Яузы, щекотали ноздри царя запахами тонких голландских кружев и грубых немецких сукон. Теперь мы, третий штурмовой взвод, ехали с майором Белоконем из Измайлова к Семеновской площади на трамвае. Около кинотеатра «Родина» мы выгрузились и взорвали за собой трамвайное полотно. Мы же были диверсионной группой, и майор подробно объяснил нам, поскольку динамитных шашек надо закладывать под каждый рельс, чтобы оторваться от преследования противника. Потом по Измайловскому валу, мимо гудящих многостаночным шумом окон предельных цехов фабрики «Красная заря», мимо Ткацкой улицы, мы спустились к реке Хапиловки и заминировали мост через нее. Майор Белоконь, опытный подрывник, руководил нашими действиями, когда мы закладывали ящики столом под сваи моста. Потом, отражая фланговые танковые атаки врага, прорвавшегося через Преображенский сквер, воплощенную в аллеи и газоны мечту Кости Сигалаева, забрасывая противника самодельными противотанковыми гранатами, мы с боями прорвались вверх к Преображенскому рынку. На этом же самом склоне Преображенского холма 250 лет назад штурмовали потешные петровские батальоны, будущая русская гвардия, построенный Петром I, игрушечный город Прижбург, может быть, прообраз будущего Петербурга. Мы обстреляли короткими залпами и очередями спекулянтов и мародеров на барахолке Преображенского рынка. Марш-броском обогнули дом номер 24 по Преображенскому валу. 6 белых шестиэтажных корпусов. Тоже воплощенную мечту Кости Сигалаева и парторга электрозавода Алексея Ивановича Заботина. И по улицам 9-я рота и Суворовской, преследуя ожесточенно сопротивляющегося противника, буквально на плечах у него ворвались на Преображенскую площадь. Рывок наш через площадь к витринам кинотеатра «Орион», из-за которых безнадежно отстреливались засевшие там эсэсовцы, был стремителен и беспощаден. Промчавшись по улице Бухвостова, реального исторического соратника Петра I, прошедшего, как объяснил нам майор Белоконь, путь от рядового солдата до генерала, используя попутный транспорт, две пустые грузовые машины, мы мгновенно оказались в районе Богородского универмага и в кровопролитном бою уничтожили вражеский парашютный десант у стен завода «Красный богатырь», который был сброшен сюда, чтобы взорвать его и оставить население столицы без галош и резиновых сапог. Мы не дали москвичей в обиду. Все цехи были последовательно разминированы нами по инструкциям и схеме, разработанным тут же на месте майором Белоконем. Во всех этих боях и огневых контактах с неприятелем мы уничтожили огромное количество живой силы противника. Мы очистили от врага почти все Преображенское левобережье Яузы. Мы прочно закрепились на плацдарме Преображенского холма. Но и враг тоже нанес нам некоторый урон. Перегруппировавшись, мы вынуждены были отойти в район Потешной улицы –